Глава 7. Бишоп. По-моему, я до сих пор в состоянии шока. А еще мне невероятно больно, хоть меня и накачали обезболивающими. Белая простынка едва прикрывает мои причиндалы, но смущение отступило на самый задний план. За последний час меня осматривали и ощупывали полдюжины специалистов. Вердикт был единодушен и весьма фигов. У меня травма области паха. По шкале от звезд, из глаз до пипец я сейчас сдохну, я нахожусь ближе к пипецу. Я опустил глаза. На внутренней стороне бедра, от паха до самого колена, наливались сплошные черно-фиолетовые синяки. «На восстановление клади минимум 1,5 месяца», — сказал мне врач сборной. «Я не смогу столько времени не выходить на лед. Прости, Бишоп, но это надо толком вылечить». Врач показал на мой пах. «Что, реально, 6 недель?» Я поглядел на Уотерса, стоявшего с мрачной мордой. «Сезон начнется через 3. Я должен уже играть к тому времени». Уотерс пригладил волосы. «Бишоп, я понимаю, приятного мало, но если перестараешься, только себе навредишь и просидишь на скамье запасных куда дольше чертовых 6 недель. Реабилитацию начнем, как только спадет отек и боль станет терпимой». Я понимал, что тренер прав, но мной овладела паника. Сначала меня, как щенка, за шкирку таскают из нападения в защиту. А теперь после первого же товарищеского матча я вылетел из игры на 6 недель. Это, блин, совсем не айс. Мне прописали обезболивающие и противовоспалительные. Я заверил врачей, что живу не один, и мне помогут дойти до сортира. К счастью, Кингстон после матча приехал в клинику. Не пришлось просить Уотерса меня подбросить. Единственным плюсиком на фоне сплошных минусов стало то, что бросок я все-таки отбил, фактически урвав победу для нашей команды. Одевался я медленно и плавно, после чего Кингстон отвез меня на кресле к боковому выходу. Я не позволил ему подогнать машину и попёрся через парковку на костылях, потому что я упрямый дурак. В результате, когда я садился на пассажирское сиденье, меня мутило от боли, а перед глазами плавали черные мушки. «Бишоп, мне очень жаль. В утешение могу лишь сообщить, что Хеслер получил 5-минутное удаление, а в третьем периоде Боумен разделал его под орех». Кингстон выехал с парковки и свернул в направлении моего дома. Удаленный и разделанный под орех Хеслер мне и в самом деле мало чем помог. «Как мне, мать вашу, сыгрываться, если я не выхожу на лед с остальными? Будешь присутствовать на матчах и тренировках». «Но я же ничего не могу!» Я с размаху треснулся затылком по подголовнику. Это я погорячился. Голова и так разламывалась, соперничая с дикой болью в паху. «Может, ты восстановишься быстрее, чем за 6 недель? Вдруг там все только с виду серьезно, а на деле не очень страшно?» «Надеюсь». Учитывая свои ощущения, я не был уверен, что это как раз тот случай. В машине я задремал, отключившись от боли и лекарств. У подъезда Кингстон вызывался проводить меня до квартиры, но я заверил, что уж кнопку в лифте как-нибудь нажму, а дома брат, он мне поможет. На самом деле, я хотел остаться наедине с моим отвратительным настроением и неудачливостью. От боли выкипал и взрывался мозг. Я на костылях вошел в холл и поковылял к лифтам. Кингстон сидел в машине и не уезжал, видимо, желая убедиться, что я не рухну мордой в пол. Я провел карточкой по сенсору, обрадовавшись, что лифт на первом этаже, и я окажусь в кабине раньше, чем грохнусь в обморок. Проморгавшись через целый рой черных мушек, я приложил карту и показал Кингстону большой палец. Когда дверцы сомкнулись и лифт поехал вверх, я привалился к поручню, желая лишь одного — не выложить съеденное несколько часов назад. Скорее всего, желудок пуст, но с рвотными позывами и наклонами мне сейчас не справиться. Я хотел только лечь и сутки двое лежать неподвижной колодой. Видимо, я снова ненадолго выпал из реальности, потому что вроде только что закрыл глаза, а лифт уже стоит на уровне пентхауса. Передо мной все плыло, когда я поковылял в фойе и в своем раздрызганном состоянии угодил концом костыля в чертову щель для дверец. Я рванул костыль, и тело пронзило такая боль, что в мозгу закоротило, а перед глазами засиял просто Млечный Путь. Сквозь зубы я простонал серию проклятий. Костыль неожиданно выскочил, заставив меня по инерции почти пробежать вперед. В следующую секунду я буквально ссыпался на ковер, потому что ни мозг, ни тело не справлялись с болью такой силы, несмотря на лекарства, которыми меня накачали перед отправкой домой. Это недвусмысленно свидетельствовало о серьезности травмы. Меня прошиб холодный пот, желудок скрутило. Я давился, но смог удержаться и не выблевать остатки завтрака. Все это заняло несколько мгновений, потому что лифт так и стоял открытый. Тут я заметил, что карта-ключ валяется ровно между дверцами, которые в этот момент поехали навстречу друг дружке. Я перекатился на бок, пытаясь схватить карту, и низ живота дернуло оглушительной болью. Мне показалось, что яйца сейчас лопнут и разлетятся. Через черные облака и белые звездочки я разглядел край карты, поймал ее кончиками пальцев и потянул к себе, но дверцы сжали мою руку, и я выронил карту, упорхнувшую в шахту лифта. Можно было не смотреть. Я перекатился на спину и уставился в потолок. Весь потный, судорожно дыша. Да, это точно не мой день. Отчего-то мне вспомнилась соседка напротив. В первое свое появление, растерзанная со сломанным чемоданом и полубезумным выражением лица. Наверное, я сейчас на нее похож. Кое-как мне удалось сесть. А потом и встать с помощью костылей. Калека калекой. Я поковылял к двери и устало выругался при виде носка, свешивающегося с дверной ручки. Братец не один. Это у него такой обалденно сложный условный сигнал. Упершись лбом в дверь, я постучал, не удивившись, что мне никто не открыл. Я сбросил Нолану СМС, но не получил ответа. Обычно, когда у меня игра, я возвращаюсь очень поздно. Видимо, Нолан решил со вкусом воспользоваться моим отсутствием. Хотя я с ним серьезно поговорил, в смысле сократить количество девиц. Без карты ключа мне не войти, а за новой надо спускаться на первый этаж. Сейчас мне такой подвиг не по силам. Поэтому я решил дождаться, когда очередное увлечение Нолана освободит территорию, а пока поспать у дверей.